по полу. В итоге граждане едва народившейся демократии опять вобрали головы в плечи и ретировались в свой загаженный угол. «А теперь акт номер 3», — провозгласил Валенти. «Сейчас произойдет самое интересное. Трансформация характера Нерона была постепенной, но самые резкие перемены в его поведении происходили за те 5 секунд раз в минуту, когда его мозг подвергался стимуляции. На протяжении этих 5 секунд он походил на йога в состоянии самадхи. Когда Нерон вернулся к власти, экспериментатор устроил ему новое испытание. Установил на заметном месте в клетке рычаг. При нажатии на этот рычаг мозг бедняги получал очередную 5-секундную дозу электричества, после чего он временно терял свою неумолимость. Одна сообразительная обезьянка, самка по кличке Долорес, быстро обнаружила, как благотворно влияет на постылого тирана нажатие на рычаг. Стоило Нерону повести себя в отношении нее угрожающе, и она моментально приводила его в чувство. У нее даже появилась привычка смотреть ему прямо в глаза, что до появления рычага расценивалось как наихудшее оскорбление, брошенное властелину. Нерон остался вожаком, но перестал быть абсолютным монархом, поскольку Долорес научилась не только предотвращать нападение на нее лично, но и спасать других. При первых признаках агрессивного настроения у Нерона она хваталась за рычаг. После этого, резюмировал Валентий, маленькая обезьянья стая обрела покой. Здесь завершается моя притча, как назвал бы этот развернутый пример доктор Каспари. Пришло время перейти от зверей к людям. Через несколько минут я с удовольствием продемонстрирую вам контролируемое по радио поведение нормального человека. Но сперва я должен исполнить процедуру успокоения, подобно стюардессе, напоминающей о необходимости пристегнуть ремни безопасности. Хотя в такой блестящей компании в этом вряд ли существует необходимость. Далее Валентий скучным голосом поведал, что вживление электродов в человеческий мозг преследовало чисто лечебные цели. А новые научные данные, которые благодаря этому удалось получить, это всего лишь побочное удачное приобретение. В мире насчитывается много тысяч и вуз недующих людей, живущих с 20-40 электродами в мозгу. Вживление производится при местной анестезии. Электроды могут оставаться в черепе по нескольку лет, не причиняя реципиенту ни малейших неудобств. Мозг нечувствителен к прикосновению. Его можно резать, замораживать, прижигать без ведома пациента. Мозг так хорошо защищен черепом, что в нем самом отсутствуют сенсорные и болевые рецепторы. Нейрохирурги давно проводят операции на открытом мозге, болтая при этом с оперируемыми, не чувствующими никакой боли. Однако методы, применявшиеся в прошлом, лоботомия, лейкотомия, электрошоковая терапия, были мясницкими приемами по сравнению с использованием тонких электродных игл. Они соединены с цоколями, цементированными в череп, которые можно скрыть повязкой, париком, головным убором. Нарушения, врачуемые таким способом, это эпилепсия, неустранимые боли, бессонница, острая тревога, депрессия, неконтролируемой жестокости некоторой формы шизофрении.